Глава 27. Встреча с отцом. Я сжала булыжник крепче и подалась назад. А Майя положила руку мне на плечо и прошептала: «Не глупи, от него не сбежать». После этого она попыталась загородить меня собой и спокойно произнесла: «Я уже и забыла, когда ты последний раз пересекала реку Унеген. И так же давно ты не интересовался моими делами, с тех пор, как наши дети сгинули в огне». Правитель Риспи изогнул бровь и кивнул в мою сторону. «Чтобы спастись от тоски, ты решила завести себе нового щенка. Если бы я знал тебя чуть хуже, то решил бы, что ты совсем выжила из ума. Или потеряла нюх и не понимаешь, что девочка не Риспи». Он обратил на меня безмятежный взгляд, а я вдруг почувствовала злость и отчеканила, глядя ему в глаза: «Меня зовут Лина». А Майя обернулась ко мне, но ее тут же бесцеремонно отодвинули в сторону. Лис подошел ко мне вплотную. То ли от злости, то ли от испуга я дернула рукой с зажатым в ней камнем. Но жесткие пальцы тут же сжали мое запястье, заставляя выпустить булыжник. Тот рухнул к моим ногам и раскололся. А я попыталась вырвать руку из стальной хватки отца. Риспи какое-то время любовался моими бесплодными попытками, а затем медленно произнес: «Ты даже до щенка еще не дотягиваешь, Лина». «Зачем ты пришел?» – пропыхтела я, пытаясь одновременно вырваться и не умереть от жара, потому что от прикосновения отца огонь внутри совсем озверел. «Ты уже отпустил ее однажды», – глухо попросила Амая. «Оставь и теперь». «Дважды», — поправил Унеген. «В тот день, когда она родилась, я предложил Амелии убить девочку сразу и был готов сделать это сам». «Ты сломал ее жизнь и мою», — процедила я, и пламя внутри как будто начало успокаиваться от этого. «Я?» — усмехнулся Лис. «Я сразу сказал ей, что полукровки не способны сладить с силой. Но вам, людям, так легко пожалеть невинного младенца и так тяжело его убить. Некоторым из вас не приходит в голову, что убить 5-летнего ребенка, который спалил целую деревню или городской квартал в момент первого пробуждения силы, еще сложнее». Сердце сжалось, а перед глазами встали знакомые картины. Боль, жар, едкий запах гари, черные остовы домов. Унеген взял меня за подбородок и заставил заглянуть ему в глаза. «Вижу, с тобой это тоже было. И даже это не заставило Амелию лишить тебя жизни. Вместо этого она пожертвовала всей своей магией, чтобы сдержать твою огненную элементаль». «Твою огненную элементаль!» – прошипела я. «Эта сила досталась мне от тебя!» «И в этот раз природа была необычайно щедра!» – кивнул он и выпустил мое лицо. Правда, отстраниться мне все равно не позволили. Обжигающая горячая ладонь легла мне на лоб. Я почувствовала, что огненная элементаль продолжает бушевать. Силы внутри было столько, что, казалось, стоит мне шевельнуть пальцем, и сгорит все. А затем какой-то частью своего сознания я уловила треск и с ужасом поняла, что с печатью, которая сдерживала мою магию, что-то происходит. Я испугалась не на шутку и забилась в руках у Унегена, но это не заставило его выпустить меня. Как ни странно, огонь внутри начал утихать. Когда Риспи наконец разжал руки, я села на землю, хлопая глазами и тяжело дыша. По губам отца скользнула улыбка. После этого он развернулся и направился к реке. я наблюдала, как он пересекает толка в человеческом обличье, шагая по воде, и не сразу ощутила, что Амая прижимает меня к себе и гладит по голове. «Риспи утешает меня?» «Он что-то сделал с печатью», — прошептала я, когда жар угас. «Что именно?» Амая нахмурилась и коснулась моего лба. Сила внутри и не подумала проснуться. Риспи задумчиво посмотрела на меня, а затем встала и отошла к реке. Она вернулась почти сразу и вручила мне еще один булыжник. Я попыталась отказаться. «Не сегодня». Сил на борьбу с капризной стихией не было совсем. Но старуха вложила камень в мою ладонь и безапелляционно произнесла: «Попробуй, и я отпущу тебя домой». Камень раскалился до красна мгновенно, прежде чем я успела пожаловаться, что ничего не получается. Стоило мне только пожелать. Я выронила булыжник, и огонь тут же успокоился и заснул. Я удивленно воззрилась на старуху. Та усмехнулась и положила ладонь мне на лоб. «Похоже, он и правда воздействовал на печать для того, чтобы облегчить тебе доступ к силе», — вынуждена была признать Амая. «Хочешь сказать, он помог мне?» — недоверчиво спросила я. Риспи кивнула и поднялась на ноги. «На сегодня с тебя достаточно», — постановила она. «Приходи через день. И постарайся не спалить своего муженька. Помни, что печать теперь работает иначе». С этими словами Амая обернулась белой лисой и прыгнула на водную гладь. «Что значит не спалить мужа?» Я сидела на берегу и тщательно прислушивалась к своим ощущениям. Печать спала. Но после слов Риспи я боялась пошевелиться и не знала, чего теперь ждать от огненной элементали. Мысленно я вспомнила все известные мне ругательства и адресовала их горе-папаше. Легче не стало, поэтому я не удержалась и выругалась шепотом. Поспешно прикрыла рот, спохватившись, что дамам в приличном обществе ругаться не полагается. И только после этого до меня дошло, что приличное общество в виде фиктивного супруга не спешит появляться за моей спиной. Я удивленно огляделась и не обнаружила никаких признаков ректора. Немного подождала, но всадник на горизонте так и не появился. Накатила тревога. Раньше Эдвин приезжал сразу, как только Амая уходила на ту сторону реки, а теперь не спешил. Это на него не похоже. Неужели что-то произошло? Я встала, продолжая прислушиваться к печати, но магия благополучно уснула. Я подхватила поводья коня и медленно пошла вперед, ожидая, что Эдвин вот-вот появится на горизонте. Но этого не произошло. Я перевалила за гребень холма и добрела до рощицы, где он должен был ждать меня. Но ни ректора, ни его коня там не обнаружила. Наконец я в растерянности остановилась среди деревьев. Что случилось с Эдвином? И самое главное, что мне теперь делать? Эдвин. Когда Лина перевалила через гребень холма и начала спускаться к берегу, Эдвин призвал элементаль. Магия послушно сплелась в сложные заклинания. Еще два магических маяка высокой дальности, заточенные на поиск пламени. Один подсказывал Эдвину, когда сама Лина начинала использовать огненную элементаль. Второй он сплел таким образом, чтобы он реагировал только на появление новых Риспи, кроме Амаи и Лины. Поддержание такой конструкции требовало немало сил, но ректор считал расход оправданным. Затем он также быстро и четко наложил скрывающие заклинания. Внутри разливалось удовлетворение. Нужно обладать немалым опытом, чтобы обнаружить его вмешательство. И только после этого ректор развернул коня. Теперь нужно убедиться, что проклятые твари не собираются подкрасться к Лине с другой стороны. Руки сами начертили поисковое заклинание на случай, если другие риспи придут не от реки. На миг ему показалось, что на самой границе что-то мелькнуло. Но более прицельное поисковое плетение ничего не принесло. А потом стало не до этого, потому что на горизонте появился всадник. Эдвин выругался сквозь зубы и направился ему навстречу. Кого еще принесла нелегкая? Ни одна живая душа не должна догадаться, что Лина наполовину риспи. И уж тем более о том, что Амая учит ее владеть огненной элементалью. Он никого не ждал в гости. А для посыльного из имения незнакомец ехал слишком вальяжно. Очень скоро ректор понял, кто едет ему навстречу, и заскрипел зубами от досады. Без сомнений, Лоуэлл. «Только тебя здесь и не хватало», — пробормотал он. После этого Эдвин пришпорил коня. «Нужно встретить главу гончих как можно дальше от реки. Лоуэлл не должен увидеть Лину и понять, что девочка собирается овладеть магией, доставшейся ей от проклятого лиса». Мужчины одновременно осадили коней. Эдвин развернул своего жеребца, загораживая дорогу, и холодно приветствовал гостя. «Добрый день, господин Лоуэлл. Не ожидал встретить вас на своих землях. Кажется, о встрече мы не договаривались». Он бросил на дознавателя многозначительный взгляд. Лоуэлл любезно улыбнулся. «О, я всего лишь решил поискать следы пропавшего Ричарда Юманса. Сегодня пришла еще одна официальная отмашка из части, где он служил. Как вы и предполагали, туда он не вернулся и объявлен в розыск. На меня возложили обязанность предоставить детальный отчет». Армейское командование недовольно пропажей такого верного воина и жаждет подробностей. И того, чтобы виновные были наказаны по всей строгости. Ректор не выдержал и сердито фыркнул. Этот верный воин связался с Риспи. Но, возможно, Лоуэлл врет. Неплохо бы глянуть на приказ. Эдвин подавил бешенство и произнес еще холоднее. «Мне кажется, еще мой отец вам вполне доходчиво объяснил, что ваши полномочия заканчиваются за пределами Холмилена. И уж тем более у вас нет никакого права вести поиски на этих землях без согласования со мной». Лоуэлл мягко напомнил. «Вы сами просили расследовать дело о покушении на вашу дражайшую супругу. Я здесь именно для этого». «Кстати, я думал, что леди Лина прогуливается вместе с вами». Эдвин быстро прикинул, что дознаватель приехал не со стороны поместья и узнать там об их отсутствии не мог. Поэтому он неопределенно повел плечами и заявил. «Моей супруге сейчас лучше побыть дома и поберечь себя». «О, — протянул дознаватель, — так слухи правдивы». «Госпожа Кантвелл намекнула мне, но я не поверил, что вы так скоро собираетесь порадовать госпожу Мадлен. Она так давно мечтает о внучке. Кстати, она должна была вернуться из своей поездки. Пожалуй, навещу ее, раз вы против поисков на своей земле». Эдвин подумал, что Лина будет злиться из-за того, что Лю распускает подобные слухи, а он этому потворствует. И в этом возмущении она чертовски очаровательна. Ректор натянул любезную улыбку и ответил. Что вы, я очень даже за. Интересно только, что заставило вас искать именно здесь. Следы мы видели на землях Кантвеллов. Но они были у реки, напомнил Лоуэлл. Кроме того, я нашел еще пару зацепок неподалеку. И взял на себя смелость проверить реку. Эта новость ректора неприятно удивила. Он подобрал поводья и нахмурился. «Пару зацепок? Сегодня? «Да, поэтому и решился поехать сюда. Думаю, теперь вы мне это позволите». Улыбка Лоуэлла Эдвину совсем не понравилась. Он и не подумал уступать дорогу, а вместо этого потребовал. «Покажите». «Может быть, позже», — начал отпираться дознаватель. «Я чувствую впереди странную магию. Думаю, нужно проверить реку сейчас же». Эдвин оглянулся. К счастью, на горизонте не было ничего подозрительного, только заклинание подсказало, что Лина начала использовать свою магию. Он с облегчением произнес. «Я еду от реки и никого там не встретил. Риспи стали чаще переходить на нашу сторону, поэтому я тщательно обследую территорию и днем, и ночью. Какие именно зацепки вы нашли?» В глазах дознавателя промелькнуло раздражение, и Эдвин еще сильнее уверился в том, что глава гончих проворачивает за его спиной какие-то странные делишки, а не пытается помочь. И, похоже, они как-то связаны с горой и лисами. Что же ему нужно от Риспи, и как в этом должна помочь Лина? Наконец Лоуэлл нехотя ответил. «Это проще показать, чем рассказать. Здесь недалеко. Поехали». Ректору ничего не оставалось, кроме как последовать за дознавателем. Когда он вышел из зоны действия собственных магических маячков, его взяла досада. Оставлять Лину было опасно. Так же, как и позволять Лоуэллу видеть ее. Кроме того, если глава гончих и правда видел следы Ричарда, нужно обязательно понять, какую пакость старый приятель замыслил на этот раз. Оставалось надеяться, что искомое недалеко. Но ехать пришлось долго, и беспокойство ректора росло с каждой минутой. Часть пути они проделали по дороге, кони шли галопом. Наконец, беспокойство ректора достигло пика. Эта история нравилась ему все меньше. «Кажется, пора плюнуть на расследование и вернуться. Лине может угрожать опасность». И в этот момент Эдвин в очередной раз понял, что эта девочка стала безумно дорога ему. Но в тот момент, когда он был готов развернуть коня, впереди показалась выжженная проплешина. По магической ауре, которую источало пятно, стало понятно – свежая. Лоуэлл остановил коня и сделал приглашающий жест. Эдвин не стал спешиваться, а создал несколько поисковых заклинаний. А затем повернулся к дознавателю, стараясь сохранять невозмутимое лицо. Но раздражение все же прорвалось наружу. «Это обычная проплешина, пусть и свежая. Эти твари стали регулярно переходить реку, и ничего необычного здесь нет». Лоуэлл победно улыбнулся. «Боюсь, что есть. Во-первых, это место выжжено дважды. Твари выжгли его, дали возможность лесу возродиться, а вчера пришли снова. Но самое главное – это те самые риспи, следы которых были на землях госпожи Кантвелл. Я ручаюсь за это». После короткого раздумья Эдвин приказал. «Хорошо. Возвращайтесь в город и пришлите капитана Хэнга с его десятком в имение. А я поищу следы других риспи. И не медлите». Кажется, меньше всего Лоуэлл ожидал этого, но ослушаться не посмел. Как только он скрылся за поворотом дороги, Эдвин пустил коня в галоп. Только бы с Линой ничего не случилось. Похоже, дознаватель не врет, и чутье не подвело его. Это те самые риспи и то самое пятно. Эдвин вспомнил, когда это место выжгли в первый раз. Как раз перед его приездом. Именно здесь Лина нашла эту черную тварь, которая спит в ее постели. Как там она его зовет? Кето? Но самым худшим было то, что Эдвин точно знал, с кем из риспи заключил соглашение Ричард Юманс. Это были старшая и младшая. Пятно свежее, А значит, эти твари переходили реку сегодня ночью или утром. И вполне возможно, что рыщут поблизости. Алина там одна. Ректору ничего не оставалось, кроме как подхлёстывать своего коня. Когда взмыленный жеребец вылетел на гребень холма, у Эдвина немного отлегло от сердца. Возле камня, где его фиктивная жена встречалась со старой лисой, не было следов Гарри или борьбы с огненными духами. А Кицу и Куми непременно оставили бы следы. Чуть спокойнее, ректор сплел поисковое заклинание и понял, что девушка сообразила уйти от реки и отправиться в ту рощу, где он поджидал ее обычно. Но вздохнуть с облегчением Эдвин не успел. Магический маяк на седле коня среагировал и тут же исчез. Чья-то мощная магия уничтожила его заклинание. Жеребец снова сорвался с места, и в голове ректора билась только одна мысль — успеть. Похоже, на Лину все-таки напали Риспи.